«Но ведь это только предположение», — сказал я. «Больше, чем простое предположение. Это единственная гипотеза, объясняющая факты. Посмотрим теперь, насколько она может быть верна. Майор Шольта остается в покое несколько лет счастливым обладателем драгоценностей. Потом он получает письмо из Индии, сильно испугавшее его. Что могло быть в этом письме? Известие, что человек, которого он обидел, стал свободным. Или бежал. Это правдоподобнее, так как он должен был знать срок отбывания наказания, и в этом случае известие не поразило бы его. Что же он делает тогда? Он охраняет себя от человека с деревянной ногой. Заметьте, белого. Потому что он принимает за него белого торговца и стреляет в него. На плане фамилии только одного белого. Остальные индусы или магометане. Другого белого нет. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что человек с деревянной ногой торжественен с Джонатаном Смолем. Находите вы какую-нибудь ошибку в этом рассуждении? Нет. Оно вполне ясно и точно. Хорошо. Теперь поставим себя на место Джонатана Смоля. Взглянем на дело с его точки зрения. Он возвращается в Англию с мыслью вступить, как он полагает, в свои права. И в то же время отомстить тому, кто обидел его. Он узнал место жительства Шольта и весьма вероятно завел сношение с кем-нибудь из его слуг. Мы не видели дворецкого Лаль-Рао. Миссис Бернстон одобрительно отзывается о нем. Однако Смоль не мог бы сам открыть клада, так как это было известно только майору и верному слуге его, который уже умер. Внезапно Смоль узнает, что майор при смерти. При мысли, что тайна клада умрет вместе с ним, Смоль пробирается к окну комнаты умирающего, и только присутствие сыновей майора мешает ему войти туда. Но ночью, обезумев от ненависти к умершему, он входит в его комнату, роется в его бумагах, надеясь найти какие-нибудь указания насчет клада, и, наконец, оставляет воспоминания о своем посещении в виде короткой надписи на куске папки. Он без сомнения решил вперед, что в случае, если убьет майора, оставит подобного рода записку в знак того, что это необыкновенное убийство. Но, с точки зрения четырех сообщников, в некотором роде акт правосудия. Подобного рода загадочные и странные причуды довольно часто встречаются в анналах преступлений и обыкновенно дают ценные указания насчет личности преступника. Вы понимаете меня? Вполне.